Сказочная повесть. Над бескрайним простором Азии, над огромным ее восточным рынком, воцарилась ночь, что казалось из земли черным бархатом без складок. Беспросветна была эта ночь для слабых глаз человека, только узкий лунный серп сиял им во тьме. Но если бы взглянул человек в могучее шайтанье око, в умную зрительную трубу, подаренную миром проникновенным Абд-аль-Хасаном, то увидел бы он, кипит черное небо, как восточный рынок по пятницам. Увидел бы он, как вьются близ земли мириады огней, словно стайки разноцветных мотыльков у драгоценной лампы. Вот танцуют золотые блески, это резвятся беспечные ангелы, а вот проносятся мимо них красные искры, это мелкие шайтаны спешат с поручениями от серьезных бесов к серьезным бесам. Увидел бы вооруженный глаз, как в страхе кидаются прочь от шайтанов робкие мотыльки-силаты, что порхают только вблизи луны и спускаются передохнуть на ее серебряные поля. А ночь длится. Лунный серп забирается все выше, и, кажется, уже на самый край неба поднялся он. Но нету неба края. Высоко, гораздо выше луны, несутся красные искры. Они летят туда, где крошечные бесенята швыряют друг в друга ледышки кометы и с хохотом ныряют в серные гейзеры кипящих планет. И еще выше летят туда, где тишина и холод, где вечный ветер несет по кругу тихие души сорвавшихся с моста в рай. И еще выше, туда, где медленно и важно плывут во мгле синие ледяные планеты, а дальше нет им пути. Там, в совсем уже неопозримой вышине, горячие, тяжелые и неподвижные звезды, приют ифритов, над ними облака гиацинтового газа, над ними великая стена, а уже за ней, говорят, ближняя дача Аллаха. Мелкий шайтан Бабаназаров лежал на земляном полу в своей каморке на восточном рынке, глядел на звезды в окошке под потолком и тяжело вздыхал. Он знал, не бывать ему больше на небе, не мчаться в гуще бесовских легионов под разноцветными звездами. Вот уже год прошел с той ночи, когда отправили Бабаназарова в вечную ссылку. Ахнули силы небесные, когда сам могучий Джибрил взял шайтана за шиворот, сказал ему краткое, но крепкое слово и, широко размахнувшись, швырнул на землю. Чиркнула по небосклону красная искорка, рухнул шайтан в пожарный водоем. А когда вылез на берег у самого рынка, то отряхнулся, как мокрая собачонка, лег на землю и заскулил, ибо знал шайтан Бабаназаров, как тернист путь низвергнутых на землю. Обычно они не имеют собственных домов и питаются запахом шаурмы. Так бы и было с ним, если бы не милосердие великого Шаддада, демона второй категории и амира восточного рынка. Пригрел амир ссыльного, дал ему достойную беса работу, дал одежду и обувь, дал зарплату и человеческий вид, и даже служебную жилплощадь дал с видом на небо. Целый год честно служил шайтан амиру, разгонял мух на рынке, путал толстых прожорливых гулей, гонял худых и голодных русских чертей. И все у него было хорошо. Все у него было хорошо, пока не встретил он сладкую Лейлу. У Амира была дочь Лейла, дева с вечно потупленными очами, которую никогда не касался ни человек, ни джин, стройная, как дерево кипарис, что растет к югу от восточного рынка. Каждый день ходила прекрасная Лейла через весь ароматный рынок за водой к чистому колодцу Хуляль. И вот увидел однажды шайтан Бабаназаров, как идет Лейла за водой к колодцу Хуляль, и сильно ударило ему в грудь его маленькое сердце. 9 дней молчал он, как рыба, лишь поскуливал, провожая взглядом легкую ее фигуру, а на 10-й день обрел язык шайтана слова любви и сказал шайтан «О-о-о-о!» А больше ничего не сказал. Слишком кратко было слово любви, и с удивлением посмотрела на него прекрасная Лейла. «Кто ты такой?» — спросила она. «Как ты прекрасна!» — только и сумел выдохнуть он в ответ. Улыбнулась Лейла и поправила паранджу. «Стало быть, ты шайтан, раз это видишь? У папы работаешь?» «Да, у папы твоего, слава ему! А категория у тебя какая?» Шайтан потупил взор и шепнул чуть слышно. «8-я». «Эй, не смущайся!» — ободрила его Лейла. «Ну, подумаешь, 8-я? В шайтане разве это главное?» Бабаназаров поднял голову. «А что в шайтане главное?» — спросил он с надеждой. «Ну, как тебе сказать, чтобы ты понял? В шайтане самое главное — это демонизм, понимаешь?» «Я понимаю. Да только нельзя мне злые дела делать, ссыльный я. Даже летать теперь не могу». «Ах ты, бедненький!» — пожалела его Лейла. «Но зато я превращаться могу в кого хочешь. Вот, смотри, какой вид!» И Бабаназаров повернулся в профиль, чтобы возлюбленная смогла как следует рассмотреть его человеческий вид. «Вижу, вижу!» — улыбнулась Лейла. «Ну и в кого ты так вырядился? Что это за клоун на тебе?» «Это не клоун», — обиженно сказал шайтан, наматывая локон на палец. «Это Майкл Джексон, певец такой красивый из западного рынка». «Все-таки ты не понимаешь. Ну вот, смотри. Снаружи ты певец, молодой, красивый. А если посмотреть на тебя духовным взором, то сразу видно, что у тебя облезлый хвост и маленький пятачок, и пахнет от тебя бараньим салом и шайтаньим потом». От слов жестокой красавицы шайтан покраснел так густо, что сразу стало ясно, что он не Майкл Джексон. «Ну что же делать? Ну не ходить же в поросячьем виде, с кругленьким пятачком и на кривых ножках. Эх, жизнь!» Шайтан так расстроился, что даже произнес про себя заклинание, от которого черти проваливаются под землю. Но ничего у него, конечно, не вышло. Нет силы у ссыльных. А Лейла загадочно улыбнулась под своей паранджой и спросила. «А как тебя зовут, Майкл Джексон?» «Бабаназаров», — шепнул шайтан. «А по имени?» «Нурбобо. Можно просто Бобо». «Послушай, Бобо, ты ведь хочешь, чтобы я тебя полюбила, да?» На это шайтан ответил. «О-о-о-о!» А Лейла вдруг посмотрела на него с большим подозрением и приказала. «А ну, скажи еще что-нибудь!» «Смотрящий на тебя не насытится?» — жаром выпалил шайтан. «Зачем сердце мое украло?» «Слушай, Бобо, давай договоримся, ты будешь говорить по-человечески, ладно? Ну, что ты то мычишь, то каким-то звездным языком разговариваешь?» «Я думал, тебе понравится», — снова смутился шайтан. «Ну, хорошо. Так ты хочешь, чтобы я тебя полюбила?» «Хочу!» «Тогда слушай меня внимательно. Я могла бы тебя полюбить, Бобо, если бы ты, знаешь что?» «Что?» «Если бы ты мне достал, знаешь кого?» «Кого?» Тут сладкая Лейла огляделась по сторонам, а потом наклонилась к самому уху шайтана, обдала его запахами рая и прошептала. «Ёшкина кота!» Отодвинулась и посмотрела испытующе. «А кто это?» — оторопел шайтан. «Ёшкин — это из ёшек, что ли? С западного рынка?» А Лейла улыбнулась мечтательно и ответила кратко. «О-о-о!» Шайтан подумал немного, а потом сказал. «У меня важный вопрос возник. А зачем тебе ёшкин кот?» «А просто так. Я его буду гладить, гладить, гладить до тех пор, пока мне скучно не станет. И вот тогда, Нурбобо, Бобо Назаров, приходи ко мне со своим «О», и я полюблю тебя, может быть. Рассмеялась, подхватила свой кувшин и умчалась легкой побежкой газели. А Бабаназаров поплелся к себе в каморку, лег там на земляной пол и уставился в небо. Даже на работу мух разгонять не пошел, так и лежал весь день неподвижно. Сгустилась ночь, а шайтан все смотрел на звезды, шептал имя ночи «Лейла!» И прожигали чужую землю шайтановы слезы. Лежал, мычал, мечтал и плакал. Только под самое утро, когда в глазах уже замелькали разноцветные искры, повернулся на бок, подложил хвост под голову поудобнее и стал засыпать. Но как только слетел к нему первый легкий сон, как только поплыл у него над ресницами прелестный образ капризной красавицы, в этот самый миг разнесся на всю округу первый крик муэдзина. И все на небе замерло, потускнело, побледнело и, чуть помедлив, погасло. Пропал небесный базар, проснулся восточный рынок, загудели машины, заревели ешаки и принялись прочищать свои глотки утренней перебранкой торговцы мылом, золотом, хашишем, персиком, халвой, гранатом и гранатометом. Сказал сам себе шайтан, — теперь ты не уснешь. Вставать пора. И встал. Потер свой пятачок водой из чистого колодца Хуляль, причесал все свое маленькое тело, аккуратно почистил клыки зубной щеткой и открыл шкаф. У каждого шайтана есть дома такой шкаф. Там висят на железных крюках человеческие обличья на любой вкус. Любой вид можно принять сосланному на землю. Вот только роста себе он прибавить не в силах. Шайтан Бабаназаров вознес хвалу великому Шаддаду за его щедрость, а затем призадумался, что же надеть в такой важный день. Майкла Джексона сразу в угол зашвырнул, плюнул на него и даже копытом его пнул. Долго думал, долго перебирал, а потом решительно натянул на себя Чарли Чаплина, бродягу такого смешного, улыбнулся сам себе в зеркало и вышел, играя тросточкой, на подметенной и обрызганной водой улицы Восточного рынка. Путь шайтана лежал к северным воротам. Надо было спросить совета у друга, что же теперь делать с этой любовью. Джин седьмой категории Ашмедай, охранник зала игровых автоматов, сидел на стуле у места своего служения и читал журнал «Рыбалка на Руси». «А, малыш Бобо!» — обрадовался он, увидев шайтана. «Здравствуй, друг, ну куда ты пропал, а зачем такой бедный вид нацепил? Тебя, наверное, Шаддат, слава ему, с рынка погнал. Да шучу я, шучу. Но не грусти, брат, кому сейчас легко? Вот смотри, что умные люди пишут. Рыба на северо-восточном рынке, пишут, гниет теперь. Не только с головы, ты представляешь?» «Ашмедай, дай совет мне. Мне нужен совет», — тихо сказал Бабаназаров. Охранник поправил служебную бирку на белоснежной рубахе, потрогал галстук, а потом вдруг ощерился, как зверь, и изо рта у него выкатились два острых клыка. «Совет хочешь, да?» — спросил он грозно. «А кровавую жертву ты мне принес?» «Слушай, Ашмедай, ну мы же друзья, да? Ну какая такая кровавая жертва? Угомонись, брат, прошу тебя. Дай мне совет, ведь ты давно живешь на этой земле». Ашмедай тут же спрятал клыки и добродушно рассмеялся. «Да шучу я, шучу. Ты, малыш Бобо, совсем шуток не понимаешь. Какой-то ты стал неправильный, словно и не демон совсем. Ты, наверное, влюбился, Бобо? Скажи, влюбился, да?» «Влюбился». «Говори, в кого? Я любопытный». «В Лейлу я влюбился, Ашмедай, в прекрасную сладкую Лейлу». От этих слов смех мигом оборвался, и джинна перекосила сразу во все стороны. «В дочку Шаддада, слава ему! Бобо, скажи, ты что, шутишь?» «Эх, Ашмедай, Ашмедай, шучу, конечно, шучу, забудь об этом». «Уф, нет, ты не шутишь, Бобо, говори тише, пожалуйста. Ты же знаешь, что у игровых автоматов тоже бывают уши. А куда ты идешь так рано? Да вот, решил отпуск взять за свой счет. А может, совсем уволюсь. Уволишься? Слушай, а ты головой не стукнулся, когда падал, нет? Брось дурить, служишь отдаду, шестую категорию дадут. Хвост с кисточкой носить будешь. Не хочу я кисточку. Ашмедай огляделся по сторонам, а потом наклонился и горячо зашептал Бабаназарову в самое ухо. «Я знаю, чего ты хочешь, Бобо. Ты, наверное, думаешь, дочку замуж возьмешь. Шаддат 30% акций даст, да? А русский шиш ты не хочешь? Он тут планерку проводил. Говорит, дочку мою не слушайте. У нее ум улетел. Она мельтонов каких-то начиталась». «Какой такой Мильтон, я не знаю. Но ты дальше слушай». Он потом говорит, «А кто из вас на нее глаз свой положит, в желтую жабу превращу?» Так и сказал. И Джин сделал большие круглые глаза, точь-в-точь, как у желтой жабы. «Мне все равно, Ашмедай», — ответил шайтан. Охранник посмотрел на него, как на помешанного, и развел руками. «Уф! Ну тогда я не знаю, что тебе сказать. Да что ты от меня хочешь, Бобо?» «Совета хочу. Мне силу вернуть надо, понимаешь? Ну, хоть немного, хоть, ну, чуть-чуть. Без силы мне теперь не жить. Вот ты и скажи, кого из больших демонов надо просить, чтобы силой поделился?» Ашмедай оглянулся на игровые автоматы, почесал затылок невидимым хвостом, еще раз оглянулся и принялся объяснять. «Ну, ладно, слушай, я тебе секрет скажу. Наших демонов там наверху почти не осталось, всех скинули. Ты, наверное, думаешь, что ты один такой, да? Нет, почти всех наших, у кого большая сила была. Джибрил на землю покидал. Они теперь по разным рынкам прячутся, а западных демонов на небе давно нет. Ёшки на своем рынке все силы собирают, потому что у них гонка вооружений. Всю землю захватить хотят, гады!» И Ашмедай сплюнул в правую сторону. «Так кто же наверху остался?» — спросил Бубу. «Там теперь русские командуют. Значит, русских просить надо?» не все так просто. Попросить-то можно. А кто у русских самый сильный?» «Погоди, еще секрет скажу. На этой земле, Бобо, сила демона от призыва зависит. Ну, короче, чем чаще люди демона зовут, тем демон сильнее становится, понимаешь?» «Понимаю. А кого русские чаще всех зовут?» «У русских самые главные демоница Айблат и архидемон Эдинах. Но у них такой рейтинг, брат, такой рейтинг, на всех рынках их теперь призывают. Нет, Бубу, даже не проси меня, да и страшно же. Ты только представь, что к нам на рынок сама Айблат явится. Ай!» И Ашмедай зажмурился. «А этот? Второй?» — шепотом спросил шайтан. «А этот второй вообще скрывается, ушел куда-то и как в воду канул. Никому же целый год не является. Говорят, что он на земле под другим именем живет, но об этом «Послушай, но ведь у русских есть демоны и поменьше», — осторожно приступил к самому главному Бабаназаров. «Вот я тут слышал, на базаре есть такой ёшкин кот. Говорят, демон такой небольшой, вроде нас с тобой». «Вроде нас с тобой. Не обижай меня, брат. Ёшкин кот, это что, демон? Это так, дух-помощник, тьфу на него. Он даже без категории совсем. А потом смотри, что пишут вот в этом толстом журнале. Оказывается, год назад русские попы ёшкина кота заманили в мешок его и на западный рынок продали». «Русские попы? Почему ты все время смеешься надо мной, Ашмедай, русские попы? Да кто у них кота купит?» «Мне не веришь, сам почитай. Вот читай, что пишут». И Ашмедай протянул другу журнал. «Слух читай давай». Бобо взял журнал и прочел на указанном месте. «Сегодня исполняется ровно год с того дня, как называемый ёшкин кот был продан зеленому немецкому архидемону Ёшке Фишеру». «За миллион продали», — добавила Ашмедай. «Ты представляешь? А зачем Фишеру такое дорогое домашнее животное?» — с недоумением спросил Бобо. а затем, что этот кот рыболов. Фишер рыбу ловить любит прямо как я, а кот ему помогает. И знаешь, как они ловят? У, ты не знаешь как. Да, сюда журнал, сейчас найду. О, чисто экологическая ловля рыбы. Ты не поверишь, что они там творят. О, слушай, что пишут. Ашмедай явно собирался прочесть по слогам всю статью про кота-рыболова, но Бабаназаров его перебил. «Ашмедай, друг, скажи мне правду, а как туда попасть, к этим ёжкам?» — выпалил он внезапно. Спросил и сразу почувствовал, как ухнуло куда-то вниз его сердце. Ашмедай посмотрел на него совсем не по-дружески, и изо рта у него снова показались клыки, подрожали немного, потом спрятались. «Бобо, давай помолчим вместе», — ответил Джин очень серьезно. «Но ты их сам-то видел когда-нибудь, ёшек этих? Может, говорил с ними?» — не отставал Бобо. Минутная слабость прошла, и теперь он чувствовал в себе готовность идти до конца. «Говорил? Я?» — изумился Ашмедай. «Я с ними не разговариваю, понял, нет? А если что, разговор короткий будет. Вот вчера ходил тут один. Ёшка? Торговец, наверное?» «Да уж, наверное. Тоже все про больших демонов спрашивал. Что, да как? Ну и что?» «Ну, я его сожрал на всякий случай. А что, Шаддат разрешает?» «Не о том ты думаешь, бабо. Ты меня слушай. Я тебе скажу, что надо делать, если ты хочешь у русских демонов силы просить. Тебе русский мударис нужен. Есть у нас на рынке один такой, Миша его зовут». «Слушай, Ашмедай, ты меня совсем не уважаешь, да? Зачем шутишь все время? Как может быть русский мударис?» Ты послушай сначала. Это он теперь мударис. А раньше он ОМОН был, с воинами Аллаха сражался, медаль имеет. А когда пришел с войны к себе на русский рынок, то посмотрел вокруг духовным взором и сразу Айблат позвал, потому что если посмотреть вокруг духовным взором, брат Бобо, то кругом одни ёшки. А бойцов нет, нет бойцов, брат. Шаддат, слава ему, со всеми дружит, со всеми торгует. А попы, что русские, что наши, только кота в мешке на экспорт продают. И вот когда Михаил Баба все это понял, то он позвал Айблат. Что она ему сказала, я не знаю. Но как только он с ней поговорил, то достал финский нож, сделал себе чик-чик ой-ой-ой и встал за Русь правоверную. А потом сразу к нам на восточный рынок перебежал. Да ты сам все увидишь, ступай в баню. Какую еще баню? Ну, вон там, за воротами, ну, на углу, где две собаки на солнышке греются, видишь? Он всегда в той бане сидит, в воде. Говорит, ёшки воды из чистого колодца хуляль боятся. Правда, нет, я не знаю. Бабаназаров опустил голову, задумчиво нарисовал тросточкой на песке знак вопроса, а потом решительно стер его неуклюжим своим башмаком и сказал: «Ладно, я схожу, а ты тут пока присмотри за мухами, будь другом». «Хорошо, хорошо, ты не волнуйся, Бобо». Мударис Миша Евстигнеев сидел в ванне с горячей водой посреди пустого банного зала. На голове у мудреца была белая челма с подвернутыми концами, в одной руке он держал наполовину обкусанный огурец, а в другой — толстую книгу. «Учитель подобен хозяину дома», — читал он вслух с выражением, «а тот, кто хочет встать на прямой путь, его гость. Этот несчастный никогда и домов-то не видел, а теперь он входит в богатый дом и видит богатое место, предназначенное для сидения, и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а это что такое?» А хозяин отвечает гордо: «А это такое место, где сидят». В этот момент в дверь просунулась голова в котелке, Миша остановился. «Блин, ну кого там опять шайтан принес?» — сказал он недовольно. «Я же велел никого в бань не пускать». Бабаназаров вежливо приподнял котелок, вышел бочком из-за двери и поклонился так, как кланяются только шейхам. Миша усмехнулся. «Ну, здравствуй, маленький человек», — сказал он совсем другим важным тоном. Сделай честь вон той пустой шайке, присядь на нее и скажи, как тебя зовут и чего ты хочешь. Моя фамилия Баба Назаров, достопочтеннейший Баба. И я хотел бы услышать совет твоей мудрости, как мне быть с моей горькой жизнью. Сказав это, шайтан еще раз приподнял котелок, сел на краешек перевернутой шайки, сложил руки на животе в знак почтения и приготовился слушать, что скажет Мударис. «Где-то я тебя уже видел», — задумчиво сказал Миша, оглядывая гостя. «Ты в кино часом не снимался?» «Нет», — ответил Баба Назаров, осторожно убирая невидимый человеку хвост подальше от шайки с кипятком. «Там, где я работаю, кино даже и не смотрят». «Это хорошо», — кивнул Мударис. «Никогда не кушай ту дрянь, которую на западном рынке пекут, и твоя жизнь станет слаще. Вот тебе и совет. Ты ж хотел совета?» Сказав мудрость, Миша сразу подобрел и даже улыбнулся, но тут взгляд его упал на шайтаний хвост, и улыбка исчезла. Он отложил книгу, протер глаза краем челмы и посмотрел на хвост еще раз. «А что это у тебя?» — спросил он, указывая пальцем. «Это тросточка». «Нет, не тросточка». Мудрец наклонился, взял в руку хвост, пощупал его и повертел, осматривая со всех сторон. «Я говорю вот про это, про твой длинный, кривой и облезлый хвост». «Как? Мудрейший видит его?» — подскочил Баба Назаров и попытался вырвать чувствительный предмет. Миша еще раз помял хвост, а потом отпустил его и принял величественный вид. «Да, я вижу несомненное доказательство твоей нечеловеческой породы», — сказал он важно. «Я, брат, уже 7 лет ничего не пью, кроме воды из чистого колодца Хуляль, конечно. И потому, если я вижу хвост, то это стопудово хвост. А как говорит достомудрый Ибн Касир, да услышит его золотые слова всенищий духом, протри глаза свои, и на одном из концов шайтаньего хвоста ты увидишь шайтана, так что, выходит, ты шайтан и есть». «Ты прав, о мудрейший, я не человек, я демон 8-й категории, но твой совет мне очень-очень нужен, даже больше, чем людям». Бобо съежился на своей шайке, ожидая самого худшего, и робко посмотрел на Мудариса. Но, вопреки его ожиданиям, мускулистое лицо бывшего ОМОНа оставалось совершенно спокойным.